Глава 5. Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. Я так и не понял, Кришна, должен ли человек, обладающий знанием, трудиться, или от него это не требуется? Сначала ты сказал, что нужно отказаться от деятельности, однако потом посоветовал мне заниматься карма-йогой. Объясни же, какой из этих двух путей лучше? Достичь освобождения можно и тем, и другим путем, Арджуна. И все же карма-йога предпочтительнее. Потому что, когда человек, обладающий знанием, применяет его на практике, ему открываются все более глубокие истины. С другой стороны, тот, кто отказался от деятельности, приняв саньясу, впоследствии может обнаружить, что в сердце у него по-прежнему остаются материальные привязанности. Чтобы очиститься от них, он должен трудиться. Однако саньясе это запрещено. Так что на этом пути у человека могут возникнуть серьезные трудности. Тот же, кто, обладая знанием, продолжает трудиться, не подвергает себя никакому риску и при этом не привязан к плодам своего труда. Вот почему карма-йога выше, чем отказ от деятельности. Но разве человек не должен стремиться стать саньяси, то есть отречься от мира и в конечном счете достичь освобождения? Тот, кто не испытывает отвращения к плодам своей деятельности и в то же время не стремится наслаждаться ими, всегда отрешен от мира. Сердце такого человека чисто, и он и есть настоящий саньяси. Продолжая действовать таким образом, он осознает свою духовную природу. Тебя называют Махабахо, о могучие руки Арджуны, так что ты сумеешь взять штурмом град освобождения. Мудрый человек знает, что карма-йога и гьяна-йога ведут к одной цели. Только невежды думают, что эти пути ведут к разным целям. Правильное понимание заключается в том, что цели гьяна-йоги можно достичь и с помощью карма-йоги. Более того, человек, который не встает на путь карма-йоги, а просто отказывается от деятельности, едва ли будет счастлив, ибо настоящим саньяси может стать лишь тот, кто полностью очистил свое сердце. Но как же человек, принявший саньясу, может быть несчастлив? У саньяси, как и у любого из нас, есть органы чувств. А поскольку ему не положено заниматься материальной деятельностью, малейшее загрязнение становится для него причиной больших проблем. С другой стороны, карма-йог действует, используя свои органы чувств, и эта деятельность не только доставляет ему удовольствие, но и очищает его сердце. Если человек, принявший саньясу, не полностью очистил свое сердце, он окажется в очень трудном положении, потому что для очищения необходимо действовать, а саньяси не имеет права занимать свои чувства деятельностью. Тот же, кто идет путем карма-йоги, постигает свою духовную природу, не сталкиваясь с подобными трудностями. Тогда расскажи, пожалуйста, более подробно о том, что должен делать человек, вступивший на путь карма-йоги. Чистая душа, которая преданно служит Господу и владеет своим умом и чувствами, дорога всем, и все дороги ей. Хотя такой человек занимается разнообразной деятельностью, он не запутывается в ее последствиях. Человек, обладающий божественным сознанием, тоже видит формы, слышит звуки, прикасается к различным предметам, ест, но при этом всегда отдает себе отчет в том, что в действительности он ничего не делает. Ему известно, что когда он говорит или, например, открывает и закрывает глаза, это просто материальные чувства взаимодействуют со своими объектами, и что сам он в этом не участвует. Он исполняет свои обязанности, не привязываясь к плодам этой деятельности. И даже если у него в какой-то степени сохраняется ложное эго, он не испытывает кармических последствий своих действий, так же, как листья лотоса не смачиваются водой. Карма-йог использует в своей деятельности тело, ум, разум и даже чувства, но не привязывается к плодам этой деятельности, а только занимается ею для того, чтобы очиститься. Он отказывается от плодов своей деятельности, посвящая Господу, и благодаря этому обретает подлинный покой. Такой йог живет в теле, словно в городе, не думая при этом, что он сам и есть этот город. Человек, обладающий знанием, понимает, что сам он ничего не делает. Он не отказывается от деятельности, но и не считает, что сам совершает какие-то действия. В действительности душа не совершает никаких действий, не побуждает других деятельности и не создает ее плодов. Если душа не совершает никаких действий, тогда кто же их совершает? Гуны материальной природы, Арджун. Но материальной природой руководит Господь. Значит ли это, что Он несет ответственность за наши действия? Нет. Верховный Господь не несет ответственности ни за чьи поступки, греховные или праведные. Воплощенные души не видят истинного положения вещей, потому что изначально присущее им сознание покрыто пеленой невежества. Но когда они вновь обретают это знание, оно озаряет все, подобно солнцу. Тот, кто сосредоточил свой ум, разум и веру на Всевышнем и не ищет никакого другого прибежища, обретя совершенное знание, полностью очищается от материальной скверны и уверенно продвигается по пути, ведущему к освобождению. Человек, обладающий этим знанием, не видит разницы между ученым и благовоспитанным брахманом, коровой, слоном, собакой и собакоедом. Те, кто всегда сохраняет спокойствие ума, уже вырвались из круговорота рождений и смертей, безупречные, как Всевышний. Такие личности уже пребывают во Всевышнем. Но как распознать такого человека, Кришна? Такой человек не радуется удачам и не огорчается из-за неприятностей. Его разум тверд, и он не подвержен иллюзии и сведущ в науке о Боге. Поскольку он является освобожденной душой, его не привлекают чувственные удовольствия. Сосредоточившись на Всевышнем, он всегда пребывает в состоянии духовного транса и черпает блаженство в самом себе. Он не пытается наслаждаться с помощью материальных органов чувств, ибо знает, что впоследствии ему придется из-за этого страдать. Материальные удовольствия имеют начало и конец, поэтому разумного человека они не привлекают. Но ведь чувства все равно будут стремиться к своим объектам и побуждать человека наслаждаться ими. Значит, он и дальше должен будет сдерживать эти побуждения. Да, Арджуна. Если человеку удастся вплоть до того момента, когда он оставит нынешнее тело, сдерживать побуждения материальных чувств и не попадать под власть желаний и гнева, он будет счастлив уже в этом мире, и его жизнь увенчается успехом. Тот, кто радуется и действует внутри себя, кто внутри себя находит и цель, и счастье, поистине является подлинным йогом-мистиком и непременно достигает Всевышнего. Человек, который избавился от вожделения и гнева, полностью обуздал ум и постоянно прилагает усилия, чтобы достичь духовного совершенства, очень скоро обретает освобождение. А как это происходит, Кришна? Отрешившись от внешних объектов чувств, сосредоточив взор на межбровье, задержав дыхание и обуздав таким образом свой ум, йог избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в этом состоянии, безусловно, является освобожденной душой. И когда человек до конца осознает, что все аскезы и жертвоприношения в конечном итоге совершаются ради меня, что я — верховный повелитель всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ, он обретает подлинное умиротворение и освобождается от страданий.